Послушай меня, еще не время. Чуть позже я дам тебе знак. Послушай меня, еще не время. Чуть позже я дам тебе знак. Послушай меня.